Глава 4. Чем дышать и где купаться? Атмосфера и гидросфера. После того, как кислород водородной продувкой вынесло к поверхности планеты, он начал активно окислять все, что там было интересного. И пока не окислил, не успокоился. Любопытно, что при больших давлениях, 125 килобар, металлический кремний, из которого в основном-то и состоит наша планета, не окисляется кислородом. А вот при давлениях более низких, когда кремний становится полупроводником, он начинает окисляться весьма активно. Поэтому постепенно выносимый из глубин на поверхность кислород окислял кремний и его соединение только до глубины примерно в 130 километров. Цифра 130 не с потолка взята, она расчетная. Именно на такой глубине, при силе тяжести втрое выше сегодняшней, давление кремния составляет те самые 125 килобар, при которых он окисляться перестает. И только после того, как кислородом была создана тонкая окисная пленка на поверхности металлического шарика, началась новая эра в истории этого шарика – эра обводнения. А до этого была Великая Сушь. Процесс формирования плацдарма для появления будущей жизни, окисной пленки, завершился к концу архейской эры, то есть только через миллиард лет от Рождества планеты. Почему он так долго длился? Да потому что энергия связи так называемых петрогенных, камнеобразующих химических элементов, с кислородом больше, чем энергии связи кислорода с водородом. Это чистая химия, в которой мы углубляться не будем. Нам важно только, что пока агрессивный кислород не пожрал все, что мог пожрать вкусного, на худосочный водород он даже внимания не обращал. И воды на планете было мизер, да и та в основном кометного происхождения. Если провести несложный подсчет, то выяснится, что на образование 130-километровой окисной пленки потребовалось 40% всего запаса кислорода нашей планеты. Жизнь на планете к тому времени уже появилась. И если бы она имела глаза, то увидела бы вокруг не только очень сухую, но и очень гладкую земную поверхность. Дело в том, что гор в ту пору на Земле никаких не было. Мы же помним, от чего появляются горы. Они появляются в зоне заглатывания. А зона заглатывания образуется от проседания слоя металлов, через который идет мощный поток водорода. Наводороженный столб ужимается в объеме и затягивает в депрессионную воронку, что ни попадя. Сволакивает кучи осадочных пород, образуя горы. Но в те давние времена металлосфера, через которую тек водород, была еще тонка, и водородные ручейки не успевали собраться в крупные реки, как уже оказывались у поверхности планеты. Соответственно, крупных депрессионных воронок не образовывалось. И гор вместе с ними. Скучное было время. А вот уже с начала протерозоя, то есть через миллиард лет от Рождества планеты, начинает образовываться гидросфера. За неимением более достойных объектов кислород начинает активнее реагировать с водородом и выносится на поверхность планеты уже в виде водяного пара, вместе с вулканическими газами, которые, собственно, почти из одной воды и состоят. Небольшой вулканчик через жерло диаметром всего в 50 метров может выкинуть в атмосферу до 100 тонн воды в виде перегретого пара за одну секунду. 5 таких вулканов за сотню миллионов лет непрерывного извержения способны выкинуть столько воды, сколько ее есть сейчас на Земле. Конечно, непрерывных извержений такой длительности не бывает. Но и у природы было не 5 вулканов. И дырки у них были не 50-метровые, порой вулканические жерла имеют диаметр в километры. Да и жалкой сотни миллионов лет природу, в общем-то, никто не ограничивал. Так что никаких проблем ни с наличием реагентов, ни со способом их доставки, ни со сроками у планеты не было. Больше того, процесс формирования гидросферы не завершился и по сей день. Поэтому в геологическом будущем нашей планете грозит подъем уровня океанов, и вовсе не по причине глобального потепления. Но в будущее мы пока лезть не будем, а вернемся-ка лучше в прошлое, к моменту, когда уже сформировалась литосфера и начался процесс производства воды. Планета активно газит водяным паром в атмосферу. Что же это была за атмосфера? В воздухе той эпохи практически нет кислорода, он состоит из аммиака, метана, угарного газа и вонючего сероводорода. И только потом в атмосфере начинают отмечаться углекислый газ, азот, свободный кислород. Есть мнение, что кислородом земную атмосферу насытили первые одноклеточные, которые дышали черт знает чем, а выдыхали кислород. И так размножились, что полностью отравили атмосферу продуктами своего выделения. Вопрос о том, могли ли первые одноклеточные насытить земную атмосферу кислородом, все еще остается для науки открытым. Тем более, что совсем недавно появилась еще одна версия касательно появления в нашем воздухе живительного кислорода. На излете второго тысячелетия нашей эры нижегородские ученые под руководством физика Дмитрия Селивановского провели серию интересных экспериментов. Они облучали воду звуковыми волнами разной интенсивности. Я бы не стал проводить такие опыты. Зачем греметь тарахтеть возле воды, а потом проверять ее свойства? Ясно же, что они не изменятся. Причем тут звук-то? Но если бы все были такие умные, как я, наука в этой области вряд ли продвинулась бы вперед. Потому что, как выяснилось, свойства воды, обработанной шумами, меняются. В воде резко повышается концентрация перекиси водорода, то есть она закисляется. Только лоховатый гуманитарий может не удивиться подобному известию, поскольку гуманитарий образования практически не имеет, и как устроен мир, представляет себе весьма смутно. Глупо хлопает глазами и все. А человек образованный умеет удивляться подобным фактам. Он в подобный факт, мимоходом брошенный в разговоре, может даже не поверить. Да ладно врать-то. Поэтому для образованных я приведу результаты опытов нижегородских ученых. Хороший гром повысил концентрацию перекиси водорода на 2 порядка, то есть в 100 раз. Естественно, возникает вопрос, почему это происходит, без всякой химии, без какого бы то ни было электричества и прочих лазеров. Высокоэнергичная звуковая волна бьет по молекулам воды, и в некоторых из них разрывается химическая связь между кислородом и водородом. Получается молекулярный водород и атомарный кислород. Водород очень летуч и быстро уходит из жидкости. Некоторые атомы кислорода объединяются друг с другом и образуют молекулы кислорода, которые улетают из жидкости. Другие атомы кислорода объединяются с молекулами воды, образуя перекись водорода. Именно ее кислый вкус мы и ощущаем в молоке. Перекись – вещество нестойкое и вскоре распадается на воду и атомарный кислород. Судьба последнего нам уже известна. Он либо вылетает из воды в виде газа, найдя себе пару, либо вновь повторяет перекисный цикл. Таким образом, сотрясение воды волнами звуковых частот приводит не только к закислению воды, но и к выделению в воздух кислорода. И как только на Земле появилась гидросфера, этот процесс пошел. Громы, гул землетрясений, шум прибоя, атмосфера наполнена звуками, и каждый звук обогащал атмосферу сотнями и тысячами молекул кислорода. Казалось бы, мелочь. Но куда торопиться, если впереди сотни миллионов лет? Между прочим, количественная оценка этого процесса группой Селивановского показала, что он в 100 раз эффективнее фотосинтеза. Так что, возможно, с теорией о том, будто именно первые бактерии заполнили атмосферу чистым кислородом, науке придется расстаться. А Владимира Ларина, узнавшего от Селивановского про эти интересные опыты, насыщение атмосферы кислородом натолкнуло на 2 мысли. Первая из них нам мало интересна. Она о том, что сей процесс мог бы прекрасно объяснить некоторые до сих пор непроясненные геологические частности, например, появление на планете так называемых красноцветов. А вот вторая его идея публику, несомненно, заинтересует. Не потому ли в старину во время эпидемии звонили в колокола, что это повышало содержание перекиси водорода в организме, ведь человек, как известно, на 70% состоит из воды, а перекись – отличный антисептик. Между прочим, в медицине, как традиционной, так и не очень, практикуются методы лечения разных болезней, в том числе довольно тяжелых, с помощью перекиси водорода. Впрочем, целительство не является темой данной книги, поэтому мы плавно переходим от медицины и перекиси к… Нет, не переходим. Не переходим, потому что я не могу не поделиться с слушателем своим удивлением от того потрясающего факта, что громкий звук может разорвать молекулы воды и потому является причиной мгновенного прокисания, закисления молока. Полный впечатлений от этой новости я спросил у своего отца, проведшего всю свою крестьянскую юность в деревне, известно ли ему, что в грозу молоко скисает. «Конечно», — удивился отец. «А ты разве не знал?» Вот так вот. Простые крестьяне, оказывается, в курсе, что молоко от грозы скисает и что с неба иногда падают камни, а Французская академия наук этого не знает. Может, и драконы где-то существуют? Ну ладно. Сделаем один хороший вывод из сказанного. Поскольку кислородом нас снабжает океан при помощи грома, гринписовцы, ратующие за сохранение зеленых легких планеты, могут заткнуться. В свете сказанного выше их крики о том, что если мы вырубим все леса, на планете нечем будет дышать, бред сивой кобылы. Поэтому рубите на здоровье. В крайнем случае прибежим к берегу моря и будем бить в там-тамы, стучать в тазы и дудеть в трубы, кислород производить. И полезно, и весело.